Финал. «Ди, ты молчишь уже несколько минут». Тайра нетерпеливо помахала у меня перед лицом рукой. «Давай признавайся, что случилось». Когда Алекс вернул меня в спальню и растворился в тенях, выяснилось, что моя соседка уже не спит. «Недолго вы так шастать будете? Между прочим, вы не такие тихие, как вам кажется». Ань широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, а я почти не слышала, что она говорит, погрузившись в свои мысли. Подруга перешла к другому способу. Пересела на мою кровать и потрясла меня за плечо. «Диана!» «Да что у вас произошло?» Я перевела на нее рассеянный взгляд и прошептала. «Кажется, он сделал мне предложение». «Когда кажется...» — она осеклась. «Что? Предложение?» Зачем-то схватила мои руки и осмотрела пальцы. «А где кольцо?» «Нет никакого кольца. Я от чего-то рассердилась, то ли на Тайру, то ли на Алекса. Понятно же, что он пошутил. После тех его слов я так долго молчала, что он просто сменил тему и больше не возвращался к этому». «Тогда это не предложение». Тайра даже вздохнула с сожалением, а потом добавила. «А если бы он и правда попросил тебя выйти за него замуж, ты бы согласилась?» «Если не знаешь, где Диана, ищи ее на полигоне». Я вздрогнула, когда мне на талию легли сильные руки. «Лекс!» Опустила лук и спрятала стрелу обратно в колчан. Алекс повернул меня к себе, перехватил оружие и довольно неаккуратно отбросил его в сторону. Отстраненно подумала, что магистр Арти будет ругаться за такое обращение с инвентарем. «Алекс, с сегодняшнего дня можно не прятаться. А вот первому курсу придется остаться без лучшего куратора, что видели стены этой академии. Теперь мне придется звать тебя император Рендер?» «Обычно говорят, ваше высочество». Он коснулся моих волос и улыбнулся. «Но, думаю, для моей невесты можно будет сделать исключение». «Алекс, я хотела сказать ему, что шутка, повторенная дважды, уже не кажется смешной, но оторопела, когда он взял мою руку в свою и аккуратно надел мне на палец тонкое кольцо с алым камнем и золотистыми прожилками. Полагается спрашивать, согласна ли девушка, но я просто не приму отказа, Диана». Он говорил с легкой улыбкой, но голос его звучал серьезно, хоть и мягко. «Так что тебе придется свыкнуться с ролью моей невесты». «А если я не захочу?» Я сама не поняла, как вопрос слетел с моих губ. Алекс чуть сдвинул брови. «А ты не захочешь? Откажешься стать женой императора, спутницей последнего из драконов?» Теперь уже была моя очередь хмурить брови. Он думал, что я соглашусь только ради статуса. «Откажусь». В глазах Алекса полыхнул огонь. «Не нужен мне ни дракон, ни император». «А что же тебе нужно, упрямая моя?» Он недовольно рыкнул и сощурил глаза. «Ты мне нужен. Лекс Келлер, куратор первого курса, мужчина, которого я люблю не за его титул». Он впился мне в губы так яростно, будто мы встретились после долгой разлуки. Целовал так страстно, что у меня начали подкашиваться коленки, а когда я стала совсем задыхаться, наконец дал сделать судорожный вдох и прошептал. «Обещаю, что Алекс Рендер будет не хуже Огонек. Даже когда ты погрязнешь в своих императорских делах, даже тогда я в первую очередь буду думать о тебе, моя нежная. Даже если я не впишусь в твой круг общения и буду выглядеть нелепо среди роскошных дам с манерами принцесс». Улыбка скользнула по его губам. «Поверь, среди всех ты единственная будешь сиять для меня». «Тогда я, пожалуй, соглашусь». «Пожалуй?» — он негромко рассмеялся. «Диана, ты просто неповторима». Последний день перед серединой учебного года ректор Лемон выступил с объявлением, что во второй половине у первого курса сменится куратор. Алекс в это время уже пару дней не появлялся в академии. «Но он же приедет за тобой?» — прошептала Тайра, наклонившись ко мне. «Сказал, что ему нужно кое-что подготовить к моему отъезду». Так же тихо ответила я. «А что потом? На моем запястье сжались тонкие пальчики подруги. Ты больше не вернешься в академию?» Она громко шмыгнула, а я чуть не захлюпала носом вслед за ней. Даже на время расставаться с подругой страшно не хотелось. Я приподняла руку и продемонстрировала ей браслеты, которые продолжали обхватывать мое запястье. «Мне все еще нужно что-то сделать с этим». Спустя две долгие недели, которые мы с Алексом провели в его резиденции, мы сидели в малой гостиной, где любили проводить вечера за чтением и разговорами. История с Шарли была уже почти забыта. Алекс посвятил меня во все, что удалось выяснить. Она оказалась совсем не связана с теми, кто первыми охотился за магией, и были виноваты в смерти его родителей. А на мой вопрос, для чего тогда моей бывшей наставнице было похищать чужую магию, ответил, что некоторые маги порой не могут смириться с тем, что их уровень магии гораздо ниже тех, с кем им приходится контактировать. И Шарли оказалась из тех, кто просто жаждал заполучить чужую силу, чтобы в дальнейшем с ее помощью добиться гораздо более престижного статуса, чем простой магистр в академии. И ей, в отличие от обычных завистников, хватило решительности или наглости в прямом смысле отбирать чужую магию. Мне было немного жаль свою наставницу, но Алекс правильно заметил, когда остальные, как Тайра или другие студенты, стараются развить свои навыки, Для достижения своих целей Шарли выбрала легкий, но преступный путь. Отбирать чужую силу ради собственной выгоды. И мы оба надеялись, что она станет последней, кто делал нечто подобное. Она ведь могла обернуть свою силу на созидание. У нее и самой был неплохой потенциал, но она предпочла забирать чужое, прекрасно осознавая, что станет ее жертвами, когда они лишатся магии. Но почему она вообще осмелилась на такое? Я уже знала, что подобное преступление считается одним из самых тяжких в Империи Рендер. К тому же для того, чтобы лишить мага силы против его воли, требовались знания, которые не получить просто так, и длительная подготовка собственного магического резерва, чтобы охотника просто не разорвало от обилия чужой силы. Она не один год видела молодых магов, которым дар достался просто так. Алекс пожал плечами. Жадность и зависть может толкнуть людей на подобное. А легкомысленное отношение одаренных адептов, которые не хотели прикладывать усилия, чтобы научиться правильно использовать свою силу, стало последней каплей. Они не заслуживают того, чтобы владеть магией. Вот что я от нее услышал, когда говорил с ней последний раз. Алекс вздохнул. Кажется, ему тоже нелегко далось предательство Шарлотты. В том числе из-за того, что в стенах Академии оказался подобный охотник, Алекс и не хотел отпускать меня обратно. Уверена, что не хочешь остаться в замке и обучаться у лучших преподавателей? Ты ведь когда-то сам говорил, что в Академии Рендер лучшие магистры. Или ты меня обманул? Я прижалась к плечу жениха и сделала грозный голос. «Лучшие были, пока я не ушел. Он ответил мне усмешкой. «Алекс, я бы очень хотела остаться, но ты же знаешь, что совет будет занимать очень много твоего времени, а я не хочу быть обузой. Подготовка к коронации, принятие всех дел. Быть императором так сложно». Я притворно вздохнула. «А мне нужно продолжить учебу, чтобы избавиться уже от этих оков. Надеюсь, к тому времени на тебе уже будут оковы брака, моя неугомонная». Алекс настаивал на скорейшем заключении брака, но я, найдя поддержку в Совете Леров, уговорила его подождать до весны, чтобы и самой подготовиться морально к будущему высокому статусу, подучиться местному этикету и дать Алексу время хоть немного разобраться с делами. Как только я достигну того уровня, чтобы архимаг Лемон снял ограничители сразу под венец. Хотя бы позволишь тебя проводить до Академии. Если обещаешь, что мы поедем как обычные люди, а не пойдем тенями. Этот способ передвижения хоть и был наиболее быстрым, но при преодолении больших расстояний у меня начинала раскалываться голова. Обещаю, если хочешь, поедем в старой повозке, запряженной полудохлой клячей, лишь бы ты была счастлива. Я не удержалась и шлепнула его по руке. Точнее, попыталась шлепнуть, но он перехватил мое запястье и опрокинул меня на софу, а его губы накрыли мои и заставили забыть обо всем постороннем. Проводить вас до спальни, адептка Рендер. Мы с Алексом стояли в широком холле Академии. Я потянулась, разминая затекшие после долгой дороги мышцы. Пока еще адептка Светлова. «Это ненадолго», — он поцеловал меня в щеку. «Так что насчет спальни?» «Думаю, я не заблужусь». Я отвела глаза, боясь, что сейчас накатит тоска от скорого расставания. «Алекс, ты же будешь меня навещать?» «Думаешь, ежедневных встреч будет мало?» Я уставилась на него. «Что ты имеешь в виду?» «Что без меня ты опять во что-нибудь вляпаешься, Огонёк?» Он улыбался, довольный произведенным эффектом. «Поэтому будет лучше, если я продолжу присматривать за тобой». «Ты снова будешь нашим куратором?» «О нет, адептка Светлова», — сказал он вкрадчивым голосом с бархатистыми перекатами и приблизился ко мне вплотную. «Я буду только твоим куратором, если ты захочешь». Я облизнула губы. От одного его голоса во мне разгоралось желание как можно быстрее остаться с ним наедине. А Алекс, раздразнив меня легким прикосновением губ, отстранился и будничным тоном добавил. «Разбираться с делами я могу и здесь». Так что мой кабинет снова в моем распоряжении, как и моя спальня. Правда, теперь она находится подальше от остального жилого корпуса, и кровать в ней рассчитана на двоих. «Алекс, а ты думала, я соглашусь хоть еще одну ночь провести без тебя?»